Глава 7. Склад изделий российско-американской мануфактуры предлагает Карне де Баль самого изысканного виду с инкрустацией и страницами из слоновой кости по чрезвычайно приятным ценам. Большой выбор и возможность изготовления по персональному заказу. Ведомость. «Погуляй!» – велел Тимоха, и тень послушно скользнула вперед, скрываясь в колючей стене. И, как по мне, это будет куда надежней каменной. Впрочем, Тимоха, остановившись, огляделся и рукой махнул, а ветки взяли и расступились. «Что за...» «Еще в детстве мы сюда бегали», – пояснил он. «На тропу я ступал не без опасения. Уж больно ненадежную она оказалась. Такая ниточка, что пробирается меж огромных, иные с мою руку толщиной ветвей. Седые иглы растопырились, и вот прям вижу в них готовность проткнуть мое такое мягкое и беззащитное тельце. Дай!» — Тимоха протягивает руку. «Ладонь, познакомлю». И подносит ее к шипу, о который распарывает. Кровь в сумерках темная и, скатываясь по коре, впитывается в нее же. Так себе растенице, своеобразная. Что это такое? Ветви слабо движутся, потрескивая и пощелкивая, будто переговариваясь друг с другом. Скрип их давит на уши, и находиться здесь неприятно. Я заставляю себя стоять, когда колючая плеть касается головы. Вторая цепляется за брюки и... «Если сдавят, то раздавят нахрен! И иголочками!» «Призрачный терн», — говорит Тимоха, так, будто это что-то да объясняет. «Это растение, которое меняли. В общем, когда подрастешь, чуть с силой освоишься, то и увидишь. Не все, конечно, но есть такие и растения, и животные, которые могут меняться». И сами собой, и под направленным воздействием. Правда, второе вот для животных редко. Все ж не выдерживают они. Слушаю и чувствую, как тонкие стебельки щекочут шею. Этот терн, если деду верить, посадили еще, когда только-только дом поставили. Защитой, ну и в целом. Ага, если он вот так шевелится, то защита может быть вполне приличная. Времена тогда были тяжелые, граница только-только наметилась, ну и лезла из-за нее всякое разное, а он неплохо справлялся. Ему что люди, что твари, разницы особой нет, всех потребит при нужде, потом уж особой нужды-то и не было, но и не выводили. Тимоха развернул ладонь, и тяжелый побег лег поперек нее, даже и шипы обложил, прижал к стеблю. «Это как оно?» «Ладно. Потом разберусь. Он на кровь настроен, ну и так-то. Дружка своего можешь привести, но лучше пока не надо». «Что-то не так?» «Все не так, Савелий, все. И твои вопросы не задавай их в доме». «Почему?» «Потому что людей в нем многовато». «Многовато? Как для такой громадины, то даже наоборот». Пара лакеев, тройка горничных, кухарка с помощниками, гвардейцы, но те больше в пристройках, в дом не суются. Когда случилось несчастье, Тимоха хлопнул по ветке, и та приподнялась. Погибли не только наши родичи, но и все-то, кто был в доме. А были слуги из числа родовых, те, которые не десятилетиями, а веками Громовым служили. Гвардия, да почти вся, кроме тех, что в дозоре или вон в иных местах. Это я слышал, хотя туплю, как есть туплю, и от осознания глубины своей тупости охота башкой о ветку побиться. Ты не доверяешь новым? Именно, Тимоха кивнул. Идем, тут шалашик есть. Ага, шалашик, такой себе шалашик. Из толстенных, даже не с руку, с ногу мою стеблей, покрытых темною в наплывах и потеках корой, сплесшихся так прочно, что, можно сказать, сротнившихся в одно целое. Беседка? Дом? Что-то третье? Мы тут в детстве играли, прятались от наставников. Правда, за такие шутки потом прилетала розгами да по заднице, но все-то знали, что здесь можно было укрыться. Тимоха наклоняется, он слишком велик, чтобы просто войти, но дом этот изнутри оказывается весьма просторным. «Осторожно, тут порог!» Тимохина предупреждение запаздывает. «И лестница!» Он успел подхватить меня. Лестница в 4 ступеньки уходила под землю. «Тут пол на корнях мы расширяли, думали тайник сделать». «Сделали. Смотри». Тимоха положил руку на стену. «Терн не так разумен, как тени, но в целом способен воспринимать простые команды. Прикажи зажечь свет». Тоже кладу ладони. Давлю ими и мысленно, скрежеща мозгами от натуги, пытаюсь приказать. «Да будет свет!» И по узловатым стеблям от моих ладоней расползаются тонкие нити. «Свет? Натурально?» «Как? Хотя главное, что есть. С потолка, что выгибался таким шатром, свисают тончайшие нити, а уж на них связками мелкие то ли ягоды, то ли еще какая фигня. Главное, что и она источает ровный свет. Можно приказать, и он закроет дверь. Тогда сюда никто не войдет». Тимоха стоит, опираясь на стену. «Тут...» Указал на противоположную стену, вдоль которой вытянулись плетеные короба. «Одеяло, запас еды, простой, сухари, сало, сушеное мясо хватит, чтобы продержаться пару недель». «Тимоха...» Он мотнул головой. «Мне неспокойно, что-то да будет. Анчутка, вы зря приезжали. А еще недавно он был в обратном уверен, хотя, если кто-то очень сильно не желал Громовым счастья в их семейной и личной жизни, и в целом в жизни, то этот кто-то вполне может обеспокоиться потенциальным усилением. Огня бояться не след, даже если дарник шибанет, то обойдется. Молодые побеги выгорят, конечно, но старые поглотят и пламя, и силу. Он в целом силу любит. Под корнями. Сюда иди». И снова не обходится без крови. На сей раз Тимоха, опустившись на четвереньки, сидеть на корточках у него не получается, рисует моей кровью какие-то символы, бросив короткое. «Запоминай». «А я что?» Я запоминаю и потом повторяю раз за разом, пока не начинает получаться, и потом все одно повторяю. А теперь добавляешь силы, и пол вздрагивает. Еще недавно казавшийся монолитным, он вдруг приходит в движение. Толстенные стебли шевелятся, трутся друг от друга, расступаясь, высвобождая проход. Выводит он к реке, но если вдруг... то сразу не пользуйся, у реки точно будут ждать. Кто? Если бы я знал, Савка, надеюсь, что блаше-то или там старею, болею, вправду с ума схожу, вот и предчувствия дурные. В общем, ты, главное, запоминай. Запоминаю. Туда, извини, не полезу, не уверен, что сил хватит выползти. Тимофей садится, скрестивши ноги, и хлопает по полу. Дыра затягивается. И об этом знали. Я осматриваюсь совсем иначе. Шалашик? Ага. Бронированный с запасным выходом. Скорее уж, сейфовая комната. Знали? Все? Все, кто нашей крови. То есть дедов брат, его сыновья, мой покойный ныне дядя со своей семьей и еще десяток другой человек, что просто-напросто неизбежно. Не сомневаюсь, что в этот домик таскали друзей и приятелей. Почему? Я касаюсь стены, а та теплая, живая и теплая, и на прикосновение отзывается. Почему никто не воспользовался? Не знаю, я... не рисковал задавать эти вопросы. Дед очень не любит вспоминать. Помню, когда впервые заикнулся, он на меня вообще наорал. Тимоха пожал плечами. Потом, правда, извинился и попросил не лезть, забыть. Ага, что-то дед не походил на того, кто может забыть и простить. И... Потом, когда вместе пошли на ту сторону, он сказал, что иные разговоры стоит разговаривать там, где их никто не может услышать. То есть Престуге и дед не особо верил. С другой стороны, кто-то же прибирал письма, Евдокии путятишные отправленные, и со звонками телефонными играл. И если могли посадить человека на телефонную линию, то что мешало в дом внедрить? Те, кто в доме, большей частью пришлые, да наняты. Мы платим и неплохо. Служат они не один год, и не могу сказать, что работают плохо. Но вот верить... Были моменты. Тимоха потер ногу. Болит? Немного, но здесь легче. Мне бы на ту сторону, но пока нельзя. Не выдержу. А тут ничего. Спокойный фон. Я всем так и говорю, что медитирую. Ага. А одеяло-то старые, но крепкие, и соломон брусочками ровными солью пересыпано. Оно и правильно, с салом и медитировать легче. Орехов надо будет еще, они питательные. Шоколад, вношу предложение, и... что? Очень конкретный вопрос. Не смейся. Порой только и остается, чтоб посмеяться, ну или свихнуться от жалости к себе. Тимоха переложил ногу. Из моей комнаты исчезли письма, когда я вляпался. Сперва я и не заметил, не до того было, пока одно, другое, пока вообще соображать начал хоть что-то. Я бы, честно говоря, и не заметил, но приятель мой один из старых звонил, интересовался, что я думаю по его предложению. А я ж не помню этого предложения. Спрашивать начал. Оказывается, в тот день я от него письмецо получил, и там это вот предложение. Он его, конечно, озвучил опять, но мне стало интересно. Я и перебрал всю почту, вот только не нашел ни этого письма, ни других за те дни. 3 дня, Савелий. 3 дня и ничего, даже газет. Почему? Татьяну спросил, та говорит, что не брала, что ей не до писем было, что она вообще думала, что меня похоронит. Какие письма? Потом знаю, что комнату обыскивали и не единожды. Скорее всего, и раньше тоже, но я тогда-то особо не обращал внимания. Это уже после писем насторожился. И, кстати, нашел. То от приятеля. И еще пару за те дни. В книге, которую читал. Тот, кто устраивал обыски, знал, как и что делает. Скажи я, кому списали бы на болезнь, ослабевший разум и все такое, взял письма и потерял, а потом нашел. Логичное объяснение. Очень. Вот только все ли нашел? А еще он знал, как сделать так, чтобы следов не осталось ни для человека, ни для тени. Буча, может, и ослабевшая, но почуяла бы чужака, а так... «Мелочь разная. У меня память», — Тимоха прижал палец к голове, — «своеобразная. Людей так не очень запоминаю. Даты вот не могу, а картинку, если захвачу, то очень точно. Танька говорит, что я ненормальный, но я просто люблю, когда все лежит там, где должно. А вещи двигали, положили почти там, но не там». «М-да». «И верю братцу, не как себе, но вполне охотно». Деду говорил, «Хотел, но, думаю, он и так знает, что за нами приглядывают. Романовы или еще кто? Воротынцевы?» «Могут и они», — Тимоха поморщился. «Являлись как-то, предлагали вассальный договор, покровительство оказать. И Таньку сватали за кого-то там из своих. Они многих подмяли». Но большую частью слабосильных, вот решили породу улучшить. И главное, опять спокойно, так будто одели в принципе обыкновенном. Дед не согласился. А то, нашел этих Весновских, тоже далеко не сразу, а тут вот... Теперь и вовсе мои 2 невесты, Танькин жених, для Света это клеймо, считай. 2? Мне уже 26, Савка». Тимоха глядит с обычной своей насмешкой. В этом возрасте обычно не только жену, но и пару-тройку детишек имеют. А я вот... Правду говорит, имеют. И жену, и детей. И об этом я как-то прежде не задумывался. Первый договор подписали незадолго до того, как... все случилось. То есть Тимоха был еще моложе меня, хотя чего это я? Уже знаю, что принято оно так, и порой вовсе младенцев сговаривают, а бывает и детей, которых нет наперед, так сказать. Дурной мир, дурные нравы. Она младше на 5 лет. Свадьба должна была состояться, как только ей исполнится 16. Но не состоялась. Что произошло? Сбежала с офицером. В общем, еще тот скандал, если так-то. Дед оскорбился. Он очень рассчитывал на этот брак. Я думаю. И характер у него... Наговорил много разного, обозвал нехорошо. Там тоже обиделись. Договор, конечно, расторгли, тут и думать нечего. Но и поведение его... В общем, его опять выставили самодуром и ненормальным. Тогда-то, как мне кажется, и слух пошел, что в той давней беде виноваты сами Громовы. Я вот не помог. Случилась пара дуэлей. Тимоха вздохнул. Молодой был, вспыльчивый. Промолчать, потерпеть — это не про меня. Категорически. В итоге заработал высочайшее недовольство. Ну и в целом как-то так вышло, что Громовы из старого благородного семейства, с которым не грех породниться, превратились в... психопатов? Как-как? В ненормальных. Точно, вот. Ну, пришлось ждать, пока все обряжется, потом опять в свет выходить. Дед пытался списаться то с одними, то с другими, но видеть нас не желали. Еще и в делах началось расстройство, точнее, оно давно было. Как понимаешь, дом восстановить после случившегося было недешево. Семьям тех, кто погиб, виру и содержание, поиск новых людей, найм... Проклятое место особо никто не желал, а переехать, сам понимаешь, не очень. Или дом можно перевести, а вот подвал тот, который с ледяным полом, и, как дед говорил, защиту, терн, стену, все это разом. Нет, это вряд ли возможно. Нам одолжили денег, и Романовы ссуду выписали на 10 лет, но все одно ее возвращать надобно. Охотников в роду не стало, дед один пытался, но один при всей своей силе не сумеет добыть столько, сколько получалось. Пару заводов пришлось продать, тех, которые переработкой занимались. Все одно загрузить их было нечем. Добыча вся уходила на погашение долгов, но и так-то с нашими обычными заводами стали расторгать контракты. Был у нас суконный, пара красильных и так еще по мелочи. Снова слухи, что будто мы прокляты, и стало быть, все, что наше, тоже проклятое. Что как зараза. А заразы люди боятся. Вот интересно, эти слухи сами собой пошли или как? Толковые управляющие ушли, побоялись, что где один прорыв, там и второй. С ними и работники. Хороший работник себе место с легкостью найдет. Остались те, кому уходить особо некуда. А это контингент весьма далекий от идеалов потенциального работодателя. Дед пытался управиться, а тут еще мама замуж выходит, а стало быть, ей надо приданное обеспечить. Нет, она не требовала, но его бы просто не поняли, если бы он отказал. Так что одно, другое, третье. Тимоха поднялся на четвереньки. Так вот, к разговору об отце. В какой-то момент я получил деньги. Просто в конверте посыльным. Тот не знает от кого и за что. 10 000. Потом еще раз и записку, что не стоит озвучивать деду. В общем, раз в пару месяцев конверт приходил. Алименты от папеньки. Несколько запоздалые. Деду я выставил все как пару удачных контрактов. Он не слишком хотел, чтобы я брался за частные, но... Нищим выбирать не приходится. Это мой братец реальной нищеты не видел, хотя, наверное, с точки зрения отпрыска благородного семейства она вокруг и была. Не стану врать, эти деньги весьма пригодились. Закрыли кое-какие долги, дом вот доправили, его содержать весьма недешево. Слуги, гвардия, налоги опять же. На первые 5 лет после несчастья нам дали послабление, но после уж... Тимоха развел руками. Большая часть добытого и уходила на погашение обязательств. Правда, если дед узнает, откуда они... «Не узнает», — ответил я. «Он прав. Дед наш человек хороший, но порой чересчур принципиальный. Тимоха, а вот ты не думал, что отец, что он не просто так ушел тогда, что он хотел защитить род, что он знал или скорее уж догадывался, что тут произошло?» «Знал и промолчал. Ну, тут как раз понятно». «Чего тебе понятно, мелкий?» «Может и мелкий, но это еще не повод обзываться. Смотри, у него наверняка были какие-то дела в обход деда, в столице, может, с теми же воротынцевыми. Допустим, они попытались прямо действовать, но дед воспротивился. Сделали вид, что отступили, но вовсе от отца не отстали. Сыграли там сочувствие, я не знаю, дружбу по переписке». Тимоха слушает. «Внимательно так. Он с ними и делился там мыслями или что, а может, работал по их наводке. Они же не за красивые глаза в него вцепились. Надо было что-то. Если как охотник он был не особо, то как артефактор я ерзаю. Все же одно дело самому в пустой голове мысли гонять, и другое кому-то пересказывать. Скорее всего, они ему и помогли. С книгой там, с университетом. У них, как понял, власть есть. Протекцию составить смогли. А он им в благодарность что-то... Туман? Или нечто подобное? Мало ли чего знающий человек сотворить способен при наличии времени, ресурсов и желания. Чем дальше, тем прочнее становились связи. Потом это приглашение, не удивлюсь, если его и выдернули-то, чтобы из-под удара вывести. Это серьезное обвинение. А по глазам вижу, не удивлен. Если так-то, значит, сам думал, явно думал. Он ведь сообразительный мой здешний старший брат. И киваю, соглашаясь с его мыслями, а сам продолжаю. «Ну да, скорее всего, он и сам не понимал, к чему все идет. Я его не помню совершенно». «Правда, к слову. Он в доме появлялся редко, и так-то не было там особой любви к маме, да и ко мне. Может, вот просто тосковал, хотел какую-никакую семью. Нет, заботиться заботился, содержал вон, дом был, учителя какие-то». «Оно и заметно, что какие-то», — проворчал Тимоха. «У тебя в одном месте густо, в другом пусто». Это он про мое незнание местной истории с литературой, которые давались, ну, очень тяжко. А вот с математикой у меня весьма даже неплохо дела обстоят. «Не об этом речь», — я тряхнул головой, «а то сейчас опять не туда уйдем. Смотри. Деда он позвал в последний момент. Какие-то разговоры, переговоры, реестр. И ехать тот тоже не собирался, но потом решил пойти навстречу сыну и поехал. Тогда как вы совершенно точно ехать собирались». Выдыхаю. А Тимоха молчит. «Прорыв этот убил всех в доме. И деда, думаю, тоже убил бы. И главой рода остался бы отец. Возможно, там рассчитывали, что он скушает эту сказку про несчастный случай. Воротынцевы бы пришли на помощь. Не факт, что они. Но уж больно часто эта фамилия звучала. Главное, что рядом бы оказались нужные люди, помогли бы, поддержали и финансовый вопрос решили бы, а потом заставили бы принести вассальную клятву. Ага, про нее мы с Татьяной говорили. Ладно, Татьяна говорила, но большей частью это вскользь, мол, что если рот ослабевает, то будут искать заступничество под крылом другого, более могучего и успешного, обменявший свою свободу на экономические, политические и прочие важные выгоды. Вот скажи, что не думал об этом. И Тимоха усмехается. Думал. Вот, и тогда сходится отец. Муратохотник был и не самый сильный. Хотя она как раз говорила, что на него возлагала большие надежды. Но мозги у него имелись, и сумел сопоставить одно с другим, и понял, что если останется, то деда тоже уберут. Террористы там, несчастный случай очередной или еще что. И сделал так, чтобы нужды в том не было. Сбежал. Именно. Вышел из рода, и теперь, если бы деда убрали, то главой стал бы ты, но... под присмотром Синода и Романовых. Именно. А это им было не надо. Так что, по сути, этим побегом он выбил передышку. И судя по тому, что Громовы до недавнего времени жили вполне себе спокойно, маневр удался. А сам, думаю, решил выяснить, что да как. Мог бы сказать. Кому? Деду? Как? Вот как сказать, что ты вляпался в какое-то дерьмо, из-за которого почти всю семью вырезали? Я смотрю в Тимохины глаза и вижу понимание. А сам ты не думал, не гадал, что бы дед сделал? Не знаю. Тимоха глаза прикрывает. Он бы не вынес. Сердце там, инсульт, инфаркт и полная задница. Нет, отец не рискнул. Да и доказательств, я думаю, не было. Без доказательств эти обвинения так, сотрясание воздуха. Вот он и полез их искать. «И нашел», — это Тимоха произнес с полной уверенностью. «Нашел, поэтому его и убрали». «Его. Потом Тимоху. Оружие бы сюда еще, осматриваю домик. Какого вот... только незаметно. Потому как лучше сейфа только сейф, из которого можно отстреливаться. А ты...» «Я понял, что еще мучило». Не ездил к дому, где я жил. В моем том видении искали черную книгу, а не папенькин дневник. То ли искавший о записях не знал, то ли... Я нет. Как видишь, я из дома дальше к Городне стараюсь не уезжать, но... Варфоломей ездил. Варфоломея я пока не видел. Знал, что деда в Ближнике правая рука, а потому и отправили его в Петербург, канцелярию к государеву с прошением от деда, да прочими документами меня, сиротинушку, к роду приписывать. И? Сгорел ваш дом через неделю после отъезда твоей матушки. Надо же, как дохрена неожиданно. Вот только... Отец был артефактором, и все твердят, что хорошим, а значит, записи, которые полагал ценными, сумел бы защитить. «Надо будет, — говорю, глядя на Тимоху, — самим наведаться».